Глава 26. Лидия. Сегодня на смену Лизе приходит другая сиделка, Ольга Евгеньевна. Немолодая, высокая и явно сильная женщина. Но лицо лучится улыбкой, а от глаз и губ разбегаются морщинки. «Вы, наверное, Лидия», — приветствует меня, и я усмехаюсь. «А тут больше никого нет в коляске, к счастью. И зовите меня просто Лида. А я Оля». «Нет уж, для Оли вы слишком...» «Старая?» – смеется сиделка. «И я не могу не улыбнуться. Взрослая? У меня язык не повернется вас так назвать». «Тогда Ольга. И на большее я не согласна». Сходимся на компромиссе и направляемся в ванную. Ольга легко перемещает меня из коляски на специальную подставку, а я лишь удивляюсь ее силе. «Я, конечно, не бегемотиха, но все же 50 кило живого веса, как говорил мой отец, мешок цемента». При мысли о папе глаза щиплет от слез. Очень скучаю. Но, увы, ничего не поделаешь. Я уже несколько лет как сирота. «Имя у тебя какое красивое. Лидия», — произносит Ольга. «В честь бабушки назвали». Сиделка снова улыбается, а я чувствую, что и с ней мы найдем общий язык. Хотя откровенничать, как с Лизой, не тянет. Все-таки разница в возрасте сказывается. Да и необходимую долю поддержки я уже получила. Дальше все идет по привычному уже распорядку. Завтрак, потом я фотографирую, потом Ольга возит меня по прилегающей к дому территории. Здесь, куда ни посмотри, вид просто потрясающий. С одной стороны лес, с другой поле с уже наливающимися колосьями, с третьей та самая деревня, к которой относится и дом, но и Волга с четвертой. Все же река меня покорила. Я готова смотреть на нее бесконечно, и каждую минуту каждого дня она разная. Однако это утро особенное, ко мне приходит гость. Хотя гостем я бы его не назвала, Родион Федорович, мой ортопед, и по совместительству родной брат Алексея. Он тут же окидывает меня цепким взглядом, под которым я тушуюсь, и начинает расспрашивать Ольгу. Интересно, что она может сказать, если я провела со мной только несколько часов? Но оказалось, что они с Лизой ведут дневник наблюдений, в который записывают все важное. Вот ведь, а я и не знала. «Как вы себя чувствуете, Лидия?» – мягко спрашивает врач. «На удивление, хорошо, Родион Федорович». «Просто Родион», – улыбается мужчина. «Это хорошо», – реагирует на мой ответ. «Что-то болит, тянет, стреляет?» «Нет», — отвечаю, — «ничего такого, разве что...» Врач тут же вскидывается, смотрит вопросительно. «Чешется», — жалуюсь. «А не почесать?» Родион смеется, а потом отвечает. «Да, это норма. От недостатка влаги кожа под гипсом сушится, чешуйки отшелушиваются, начинает чесаться». «И что делать?» «Банальная спица», — пожимает плечами. «Скажите Ольге, она поможет». «Спасибо», — киваю. Он еще задает пару вопросов, потом осматривает мои ноги, щупает в местах, свободных от гипса, что-то проверяет. Я не мешаю, не вмешиваюсь, он врач, ему лучше знать. Наконец, все заканчивается, и он встает, протягивая мне визитку. «Значит так, Лидия. Если вдруг вы почувствуете что-то странное, выходящее за рамки привычного, или наоборот, не почувствуете, звоните мне в любое время дня и ночи, хорошо?» «Не бойтесь, что разбудите. Я врач, к авралам и постоянно форс-мажорам привык. Порой при проблемах счет идет даже не на дни, а на часы или минуты. Так что...» Снова смотрит на меня, но теперь взгляд другой, пронизывающий до костей. Под ним невольно хочется поежиться. Надо же, под мягкой оболочкой скрывается сталь. Братья и правда друг друга стоят. Оба буквально подавляют своей силой и мощью. Но если Алексей их не скрывает, то Родион прячет под маской. Интересные экземпляры. Счастливицы, кому они достанутся, спутники жизни. От этой мысли внезапно внутри поднимается волна негодования, и я с ужасом понимаю, что это ревность. Какая к черту ревность? Алексей мне не принадлежит. Я поправлюсь и уеду отсюда. «А что мешает тебе остаться?» – вкрадчиво спрашивает внутренний голос – но я отмахиваюсь, как от назойливой мухи. «Лидия, вы все поняли?» Осознаю, что Родион все еще ждет моего ответа, так что поспешно киваю. Разумеется, я не собираюсь звонить ему по всяким мелочам, но проще согласиться, чем возражать. Родион уходит, и мы снова остаемся одни. Но если не считать прислугу в доме, без Наты и Алексея дом кажется пустым и мертвым. Зато, когда девочка возвращается из садика, она готова часами рассказывать что-то сама и расспрашивать меня, пока не начинает банально засыпать. Да уж, не хватает ей внимания. Жалко девочку. Андрей привозит Нату. Время ужина. А хозяина дома все нет, начиная волноваться. Но кухарка успокаивает. Наверное, на работе задержался. Часто такое бывает, особенно когда новый объект готовят. «Объект?» – переспрашиваю, тут же понимаю, что даже не имею представления, чем вообще занимается Алексей. «Да, новые помещения надо привести в порядок, все закупить, подготовить к открытию, нанять работников». «А Алексей, он кто?» «У него сеть ресторанов по всему городу». «Видимо, у меня глаза распахиваются от удивления, ожидала чего угодно – строительство, аудит, адвокатская контора, но рестораны...» Кухарка, видя мое искреннее изумление, лишь посмеивается. «Это ты еще не пробовала его еду?» «Он что, еще и готовить умеет?» «Да уж, слов нет. Не мужчина, а мечта. Но не моя. А жаль».